Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но тем не менее в одном подходящем случае показал веселость своего нрава, именно разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «не хами» и с хохотом побежал за нами. «Вот дурак!» — шепнул я Буйносову. «Как так можно свой юбилей пропустить?» «Да уж, не дал Господь у Мишка человеку!» «А тебе, — подумал я, — влетит завтра от редактора. Покажет он, как рецензии не писать. Будет тебе здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко». Я долго возился в передней, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил. Было смертельно скучно и как-то особенно сонно, противно. Заварили кофе, но оно пахло мылом, а я, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень. Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру. Это развязало бы, по крайней мере, мне руки, но Буйносов сидел, запрокинув голову, и молчаливо рассматривал потолок. «Может, спать хочешь?» — спросил я. «Хочу, но удерживаюсь». «Почему?» «Что же я за дурак? Пил, пил, а теперь вдруг засну? Хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу». И он остался сидеть неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу, ни одна капля которой не должна быть потеряна. «Ну, а я пойду спать», — сухо проворчал я. Проснулись поздно. Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением. «Здорово вчера дрызнули», — сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага. «Сейчас бы хорошо освежиться». Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами. Ели лениво, неохотно, устало. Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться. Не встречаться, по крайней мере, дня три. По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать. Вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом.